Она часто приходила в мастерскую Гончаровой и принялась писать большой прозаический этюд, намереваясь раскрыть в нем личность и талант своей новой подруги. Та, тоже из породы дарящих, в свою очередь согласилась проиллюстрировать поэму Цветаевой «Молодец», что позволяло сделать издание роскошным, и получить рисованию явно наделенные способностями их графики Ариадну. Эссе, которое Цветаева посвятила Наталье Гончаровой, на самом деле вылилось скорее не в раздумья об авангардистской живописи, а в размышления с интонацией явного осуждения о странном поведении госпожи Пушкиной, которую Марина обвиняла в легкомыслии, а главное — в попытку разобраться в собственных творческих проблемах. Текст был опубликован «Волей России» только в 1929 году. Собственно, он и не мог быть опубликован раньше. Работа была закончена, видимо, в марте 1929 года, опубликована в 5-9 номерах журнала за тот же год. В том же самом году приказала долго жить Евразии. Не хватало финансов, не оказалось читателя. Сергей воспринял крах своего издания как личную катастрофу. Евразия приостановилась, и Сергей Яковлевич в тоске, пишет Марина Тесковой. Не может человек жить без непосильной ноши. Живет надеждой на возобновление и любовью к России. Письмо от 30 сентября 1929 года. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в семи томах», том 6, письма, Москва, Элис Лак, 1995. Страница 384, примечание переводчика. Лишенная теперь даже тех скудных средств, что давала семье работа мужа в Евразии, Цветаева просит своих пражских друзей добиться того, чтобы, по крайней мере, чехословацкое правительство продолжало выплачивать ей хотя бы еще некоторое время жалкое пособие в 500 крон, которое было когда-то назначено из милосердия. Вот цитата из письма Тесковой от 26 октября 1929 года. «Если и 500 чешских крон кончится, не знаю, что будем делать». Примечание переводчика. Кроме того, она писала статьи для немногочисленных русских газет Парижа, но ее там принимали все хуже и хуже. Потому ли, что не нравилась ее поэзия, или потому, что не любили ее мужа, но ведь она не могла ни писать по-другому, ни изменить политические воззрения Сергея. Ситуация стала совсем уже трагической, когда после краха Евразии началось серьезное обострение болезни последнего. Состояние легких требовало немедленной госпитализации в туберкулезный санаторий. Но где было найти необходимые на это деньги? На Маринин призыв помочь откликнулось несколько друзей. Иммигранты, сами жившие в крайней нужде, собрали сумму, достаточную для того, чтобы Сергей Эфрон смог отправиться в русский пансион-санаторий, находившийся в замке Дарсин в Верхней Савойе. Пока муж лечился, Марина сблизилась с женой Ивана Бунина Верой, на которую приняла следовавших одно за другим письмах обрушивать лавину своей горечи. «Этот вечер — вся моя надежда. У меня очень болен муж, туберкулез легких. Три очага плюс болезнь печени, которая очень осложняет лечение из-за диеты». Сблизилась она с Буниной задолго до того, и связано это было с детством. Старшая сестра Марины Валерия и Вера Муромцева были подругами. Не случайно же дом у старого Тимина посвящен Вере Муромцевой, одних со мной корней. Эти цветаевские воспоминания во многом построены на десятилетней переписке с Верой Николаевной, в которой уточнялись многие подробности жизни семьи Иловайских. 1929 год отмечен перерывом в переписке. Данное же письмо относится не к 29 году, а к 30-му. Написано 10 апреля. Цель — просьба помочь с распространением билетов на вечер романтики, намеченный на 26 апреля. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в семи томах», том 7, письма, Москва, Элис Лак, 1995, страница 238, примечание переводчика. «Красный крест второй месяц дает по 30 франков в день, а санатория стоит 50 франков. Мне нужно 600 франков в месяц доплачивать. Кроме того, стипендия со дня на день может кончиться, гарантии никакой, а болезнь с гарантией с ней не кончится». И вслед за многими другими Вера Бунина внесла свою лепту. Обретя новые надежды, Марина бросилась переводить «Молодца» на французский язык. Отличное знание этого языка облегчало задачу. Она с такой же легкостью играла французскими словами, с какой и русскими. Словарь был столь же богат. Но, занимаясь этим делом, довольно для себя необычным, Цветаева неотступно думала о Маяковском, от которого не было никаких новостей. Возродился ли он, вернувшись к родине матери? Или эта земля, обетованная при первом же соприкосновении с ним, подалась под весом его тела, если только не тяжесть его души?